Глава 17. Eventus stultorum magister est. «Оно тебе надо, Данилов?» Во взгляде Елены удивление мешалось с недоумением. Так смотрят матери на маленьких детей, пытающихся напиться воды из лужи. «Там есть зампа Аир. Вот пусть и старается. Флаг ему в руки». «Аир. Аббревиатура от анестезиология и реаниматология». «И вьется узкая тропа, здесь Цезарь проходил когда-то, здесь с кликом двигалась толпа к дверям гранитного сената», — с выражением продекламировал Данилов. «Ты спишь, о славных дней скорбя, могучий Рим, могучий форум! Лишь путник ныне на тебя посмотрит любопытным взором. А римлянин пройдет кругом, не остановится, не взглянет. Что рыться в прахе вековом? Ведь Цезарь спит могильным сном, и легион его не встанет». Сергей Заяицкий, Рим. «Неужели мне вместо шампиньонов попались мухоморы?» Удивление и недоумение во взгляде жены прибавилось. «С чего тебе на декламацию потянуло? Или картошка была какая-то особенная?» «Картошка с грибами получилась замечательной», — ответил Данилов, еще не отошедший от кулинарного наслаждения, устроенного женой, секрет которого заключался в правильном сочетании пряностей. «Я просто хотел привести отвлеченный пример. Цезарь спит могильным сном, и легион его не встанет. Следует ли из этого, что не нужно изучать историю?» «Где имение? И где наводнение?» Елена закатила глаза и покачала головой. «Там, где нужно», — заверил Данилов. «А что касается «оно тебе надо», то такая постановка вопроса в нашем деле неуместна. Лично мне ничего не надо. Но я думаю о пациентах, и если мне удастся спасти жизнь хотя бы одному человеку, то я буду знать, что мое взаимодействие с Бураковкой» — Данилов машинально почесал правую ладонь — «было не напрасным». «Но зампа-аир...» «Зампа-аир больше чиновник, нежели врач. К тому же он анестезиолог, и о ведении кардиологических пациентов имеет только общее представление». Данилов невольно удивился своему умению выбирать благопристойные эвфемизмы для словосочетания «полный мудак». «А если в человеке чиновник преобладает над врачом, то он никогда не попросит помощи вовремя, до совершения ошибок. Сначала налажает, а потом уже начнет бить в колокола. А каждая ошибка — это чья-то жизнь». «В общем-то, ты прав, но...» «Я и в частностях прав», — перебил Данилов. «Можешь считать, что я преследую свой собственный интерес, если более высокие понятия в расчет не берутся». «Какой?» «Простой. Я человек немолодой, с изрядно изношенным организмом. Вдруг во время пребывания в больнице имени Буракова со мной случится инфаркт». «Не каркай!» — скинулась Елена. «Какой к чертям инфаркт?» «Разный, может быть», — покладисто ответил Данилов. «Но дело не в характере процесса, а в том, чтобы мне оказали полноценную и адекватную медицинскую помощь». «О какой адекватной помощи можно говорить, если народ набирается в попыхах по принципу сбора по сосенке? Кардиолог из поликлиники сгодится, анестезиолог из стоматологической клиники тоже подойдет. Как там у Гоголя? Что там? Веревочка? Давай веревочку. И веревочка в дороге пригодится, тележка обломается или что другое, подвязать можно. И что в результате?» «В общем-то, ты прав», — с нажимом повторила Елена, давая понять, что перебивать ее не стоит. «Но поверит ли больничная администрация в твои благие намерения? Что-то я сомневаюсь». «Я тоже не уверен в успехе, но попробовать нужно». Данилов выразительно посмотрел на жену. «Человек не может на все повлиять и все изменить. Но человеку очень важно знать, что он сделал все, что мог. Если у них есть хотя бы капля здравого смысла, то они с радостью ухватятся за мое предложение». «С радостью?» Елена недоверчиво хмыкнула. «Они, насколько я понимаю, не такие пациентоориентированные альтруисты, как ты. Им лишь бы штатное расписание заполнить и иметь с кого спрашивать». «Показатели!» Данилов поднял вверх левую руку. Правую он после удара током инстинктивно оберегал и загнул мизинец. «Отсутствие жалоб!» К мизинцу прибавился безымянный палец. «Плюс в руководящую карму!» Данилов загнул средний палец. «И спасенной жизни, если, конечно, они важны». Немного помедлив, Данилов загнул указательный палец, стряхнул рукой и опустил ее. «Это же то, о чем так любят рассуждать наши руководители. Взаимодействие науки и практики, причем организованное по собственной инициативе. Одно дело, когда ты просишь помощи у департамента, и он договаривается с кафедрой, и совсем другое, когда ты решаешь проблему самостоятельно, причем с участием лучшей столичной кафедры». «Лучшей?» — усмехнулась Елена. «С чего бы вдруг?» «С того, что наш драгоценный шеф дружит с директором департамента». Данилов усмехнулся в ответ. «Больничная администрация должна сообразить, какой алмаз бриллиантовый падает им в руки». «И больше не покушаться на жизнь своего благодетеля», — закончила фразу Елена. «Знаешь, в чем твоя основная проблема?» Данилов молча развел руками. «Ну откуда же мне грешному знать?» «Ты идеалист и считаешь, что окружающие тоже должны руководствоваться высокими идеалами». «От этой болезни я излечился еще в школе». Усилием воли Данилов отогнал от себя не самые приятные воспоминания, касавшиеся обстоятельств излечения. «Я не настолько сошел с ума, чтобы надеяться на наличие идеалов у Бураковского начмеда, да и всей администрации в целом. Но свои задницы от неприятностей они страховать умеют, на то и расчет. Предлагаю пари». Елена протянула Данилову раскрытую ладонь. «На исполнение желания. Я ставлю на то, что они пошлют тебя с твоим чудесным предложением куда подальше». «Что-то мне боязно», — признался Данилов, задержав свою ладонь в нескольких сантиметрах от Елениной. «Вдруг ты от меня чего-то нехорошего потребуешь, несовместимого с понятиями чести и достоинства?» «Всего лишь согласие на ремонт», — ответила Елена. «Пора бы уже освежить квартиру». «Ну, это запросто». Данилов пожал руку жены и разбил рукопожатие ребром левой ладони. «Можно было бы и не спорить. О своем желании я пока умолчу». «Так нечестно», — возмутилась Елена. «Если я раскрыла карты, то и ты должен это сделать». «Если ты настаиваешь, то пожалуйста». Данилов демонстративно огляделся по сторонам. Сидели они за кухонным столом. «Мне кажется, что с ремонтом можно пару лет обождать. Обои не отклеиваются, штукатурка с потолка не сыплется, пол не скрипит, трубы не текут. Какой смысл напрягаться и тратиться?» «Ничего другого я не ожидала», — огрызнулась Елена. «Но уговор есть уговор». Ремонт — дело десятое. Главной целью Данилова была помощь в организации нормальной работы кардиореанимационного отделения, разом лишившегося заведующего, старшей медсестры, пятерых врачей и восьмерых медсестер. Просто невозможно представить, что столько народа рискнуло наживаться заведомо палильным способом. Помимо общего опыта, у Данилова имелся и профильный. Работа в блоке кардиореанимации при отделении неотложной кардиологии Федерального клинического госпиталя МВД. С таким анамнезом можно было надеяться на понимание. С Евгенией Юрьевной, которой до выхода на пенсию оставалось совсем ничего, или сколько начальство положит, Данилову общаться не хотелось. Велик был риск, что амбиции возобладают над здравым смыслом. А вот с главным врачом, которому руководить да руководить, расти да расти, можно было разговаривать, особенно с учетом того, что между ним и Даниловым черные кошки не пробегали. Возможно, что и пробегут еще, правая ладонь чесалась и взывала к отмщению, но не сейчас. и не так, чтобы отражаться на пациентах. «Исполнительская карьера спокойнее, почетнее и доходнее», — уколол внутренний голос. «Но ты изменил музыке». «Зато не изменил самому себе», — жестко ответил Данилов и в очередной раз призадумался о том, правильный ли выбор был сделан им в свое время. С одной стороны, абсолютно правильный, потому что вне медицины он и представить себя не мог. Но почему же тогда в глубинах неосознанно, бессознательного сидит память о словах матери, от которых он в свое время отмахнулся без раздумий? Конфликт сознательного и бессознательного? Да вроде как нет. Медицина всегда была на первом месте и считалась настоящим делом. А музыка была всего лишь развлечением, средством медитации и релаксации, к которому Данилов с годами прибегал все реже и реже. Разговор с главным врачом получился до нельзя коротким. Собственно, никакого разговора и не было. Сказав «очень хорошо», Георгий Христофорович переадресовал Данилова к своему заместителю по АИР Ашневицу. Сделал это очень вежливо. Вызвал зама в свой кабинет, познакомил с Даниловым, несмотря на то, что они уже были знакомы, подчеркнул, что в сложившихся условиях поддержка столь уважаемой кафедры очень важна, и выпроводил обоих. Ашневец глядел на Данилова без особой приязни, и всю дорогу до своего кабинета, находившегося в противоположном конце длинного коридора, молчал. Данилов тоже молчал, поскольку все важное за него озвучил главный врач. В кабинете Ашневец исполнил пантомиму под названием «Ну что прикажете с вами делать?». Задумчиво посмотрел в потолок, побарабанил пальцами по столу, испытующе посмотрел на Данилова, с трудом удержавшегося от улыбки, и, наконец, сказал: «Ну и что же вы можете мне предложить?». Очень хотелось ответить честно — убиться об стену. Но Данилов уже давно освоил трудную и неприятную науку притворства. «А что прикажете делать, если жизнь этого требует?» «Помощь», — кратко ответил он. «Мы нуждаемся не столько в помощи, сколько в кадрах», — Ашневец почесал согнутым указательным пальцем кончик своего орлиного носа. Больше ничего орлиного в его рыхлом облике не было. «У вас есть на примете врачи или сестры?» «Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему», — с раздражением подумал Данилов. «Ты совсем дурак или так сильно за кресло свое трясешься?» «Я правильно понял, Илья Иосифович, что вам не нужно содействие в налаживании работы обновленной кардиореанимации?» — спросил Данилов тем задушевным тоном, которым принято озвучивать наиболее неприятные вещи. — Если так, то... — Нужно. Очень нужно, — включил задний ход собеседник. — Я просто имел в виду, что кадры нам тоже нужны. — Молодец, — мысленно усмехнулся Данилов. — Хорошо выворачиваешься. Стало быть, далеко пойдешь. На вид Илье Иосифовичу было не больше 40 лет, а все его поведение свидетельствовало о великих амбициях. Одно к другому да хороший пинок, так и до министра дорасти можно. — А в каком виде будет выражаться ваша помощь? — поинтересовался Илья Иосифович с хитроватым прищуром, который в прежние времена называли «ленинским». А теперь зовут всяко разно, как кому в голову придет. «В виде консультации и советов», — ответил Данилов. «Дважды в неделю, во второй половине дня, я буду появляться в отделении, общаться с заведующим и сотрудниками, изучать истории болезни и готовить обзоры по случаям, которые будут в этом нуждаться. Обзоры чисто для внутреннего пользования, никуда на сторону они не уйдут. Создадим под это дело групповой чат, в котором сотрудники смогут задавать мне вопросы». «Лучше бы проводить семинары вживую», — возразил Ашневец. «Живое общение продуктивнее, и его легче контролировать», — мысленно добавил Данилов. «Да, продуктивнее», — кивнул он, — «но в семинарах может участвовать только дежурная смена, и то при условии спокойной обстановки в отделении. А чат позволяет охватить всех сотрудников. К тому же на людях иногда трудно бывает признаться в том, что чего-то не понимаешь, а в приватном общении это сделать проще. «Я вас понял». Ашневец деловито и демонстративно посмотрел на настенные часы, намекая, что у него есть и другие дела. «Вы станете разжевывать нам стандарты». «Я стану разбирать случаи с неверной тактикой ведения пациентов». На слове «разбирать» Данилов сделал ударение. «Ну и заодно буду продолжать работу над монографией по совершенствованию терапии при инфарктах». «Уверен, что одно будет содействовать другому», — осклабился Илья Иосифович. «Строишь из себя благородного спасителя, а на самом деле ради монографии своей стараешься», — мысленно перевел Данилов, но предпочел притвориться, будто не понял намека. «А с разбором отдельных случаев мы превосходно справимся сами», — продолжал Ашневец. «Да и мелковато как-то для доцента уважаемой кафедры копаться в частностях». «Не уважаемый доцент, а доцента уважаемой кафедры. Ах, какой дипломат!» — восхитился Данилов, глядя в глаза Ильи Иосифовича, отгороженные от мира дымчатыми стеклами очков. «Мастер психологического айкидо вроде бы почти согласился, но внезапно начал гнуть свое». «А вот семинары, посвященные актуальным проблемам ведения кардиологических пациентов и новым тенденциям, будут весьма кстати», — развивал свою мысль собеседник. «Например, по субботам. В 9 часов, чтобы охватить уходящую смену. А явку остальных я вам обеспечу. 100%. Врач, не заботящийся о повышении своего уровня, не заслуживает премии». «Толку от этих семинаров будет 0,0», — подумал Данилов. «Говорить надо не об общеотвлеченном, а насущно-конкретном. Да и вообще из-под палки дела делать не стоит. Коллеги только возненавидят дятла-доцента, ради встречи с которым приходится жертвовать отдыхом. Одним задерживаться после дежурства, причем дежурство в реанимации, а другим специально приезжать из дома». Да и время какое неудобное выбрал, засранец. Утро субботнего дня. «Семинары я вести не буду, потому что это бесполезная затея», — жестко сказал Данилов. «Нужно разбирать конкретные случаи, учиться на ошибках». «Для этого в больнице есть администрация». Илья Иосифович слегка наклонил голову. «А также комиссия по контролю качества и комиссия по изучению летальных исходов. Могу вас заверить, что этого более чем достаточно». «Георгий Христофорович тоже так считает?» — спросил Данилов, догадываясь, каким будет ответ, но спросить все же следовало. «Мое мнение всегда совпадает с мнением руководства», — заверил Илья Иосифович. «Спасибо за инициативу, был рад пообщаться». Последние слова прозвучали в тональности «иди нахер». Привстать из вежливости Ашневец не подумал и руки на прощание не протянул. В дверях Данилов остановился и обернулся, чтобы сказать пару слов, но внутренний голос тихо шепнул «Молчи!» И Данилов послушался совета. Идя по двору, он удивлялся тому, какими непрошибаемыми дураками оказываются многие администраторы, и сожалел, что маменька Ильи Иосифовича в свое время не сделала аборта. Человечество от этого ничего бы не потеряло. У входа в патологоанатомический корпус Данилов резко развернулся и направился к главному корпусу. «Не надо! Не надо! Не надо!» Настойчиво бубнил внутренний голос, но Данилов не обращал на него внимания. Исполняющим обязанности заведующего кардиологической реанимацией назначили врача 4-го реанимационного отделения Турканова, с которым Данилов когда-то познакомился в Склифе. Знакомство было шапошным. Здоровались при встрече только и всего. Но коллеги отзывались о Турканове уважительно, да и сам он производил впечатление адекватного человека. Для того, чтобы сказать самому себе «я сделал все, что мог», следовало с ним переговорить. «Если от твоей помощи отказываются, то почему бы не помочь нелегально?» Звучит бредово, но такова жизнь. Освежение знакомства прошло в располагающей к общению обстановке, за чаем с вкусной яблочной пастилой. Турканов начал с того, что немного поворчал по поводу использования его в качестве палочки-выручалочки. «Чуть что. Роберт Булатович, выручайте. Я не против. Я ж все понимаю, но получается так, кто везет, на том и ездит. Раз уж я одинокий и живу недалеко, то мной все дыры можно затыкать и в отпуск в ноябре отправлять. Я вот подумываю, сдать свою квартиру и переселиться сюда». Турканов обвел рукой свой кабинет, в котором ничего не изменилось, за исключением исчезнувшего оберега. «А что? 2 раза в неделю я дежурю, а когда не дежурю, то частенько задерживаюсь настолько, что уже нет смысла домой идти. Квартира, считай, пустая стоит. 2 комнаты рядом с метро на Барском 3-м этаже и подъезд с консьержкой. Прикидываешь?» «Прикидываю», — кивнул Данилов. «Но так у тебя никакой личной жизни не будет, только рабочая». «У меня вся личная жизнь здесь», — усмехнулся Турканов. «Уже 5-й год пребываю в отношениях со Светкой Сарбицкой из бухгалтерии. Того и гляди, поженимся. Благо, звезды к этому сильно располагают, да и возраст тоже, как-никак, полтинник скоро стукнет. Наказаковался уже». О своей тайной миссии Данилов распространяться не стал, а все остальное, начиная с незаладившихся отношений с Ночмедом и заканчивая недавним разговором с замом по АИР, выложил как было. «Или уж кретин», — сказал Турканов прочувствованным тоном, которым обычно говорят о наболевшем. «Мозги не варят, руки не шарят, а забота только одна — как бы не нанести урона своему авторитету». А как можно нанести урон тому, чего нет? Вот лично мне твое предложение как манна небесная. Я же общий реаниматолог. В кардиологии разбираюсь, но не на высоком уровне. Можно сделать проще. Раз ты все равно к нам по поводу своей монографии приходить будешь, то попутно мы с тобой станем насущные вопросы обсуждать с глазу на глаз. А я потом это ценное знание буду доводить до народа на 5 минутках. Так и умные будут довольны, и дураки счастливы. Если ты, конечно, не обидишься на такую эксплуатацию твоего умственного потенциала. «Мне не за потенциал обидно, а за медицину», — ответил Данилов, радуясь тому, как легко сладилось дело. «Я тебе еще перечень полезных свежих статей подготовлю вместе со ссылками». «Годное дело», — одобрил Турканов. Встреча получилась дружеской, а не деловой, поэтому уходить сразу было бы несколько невежливо, тем более что за дверью кабинета царила благословенная тишина. «Как идет набор персонала?» — поинтересовался Данилов. «Через пень-колоду», — скривился Турканов. «Кардиореанимация — это прежде всего реанимация, а после уже кардиология. А к нам кардиологи валят косяком. Зарплата выше, работа суточная. Долго пациентов вести не приходится. Лепота. Я одного никак понять не могу. Главный набрал хренову кучу совместителей в луч, функционалку и эндоскопию». Луч. Жаргонное название отделения лучевой диагностики. Рентген, ультразвук, компьютерная и магниторезонансная томография. Функционалка. Отделение функциональной диагностики. «Светка просто вешается, когда им зарплату считает. А до лечебных отделений главному и дела нет. И так хорошо иметь под рукой пару-тройку совместителей». Данилов кивнул. «Хорошо. Кто спорит? Чем больше народу, тем легче составлять график дежурств и затыкать в нем дыры. Тут главный врач определенно дал маху. Лечебное отделение важнее параклинических, при всем уважении к последним». Параклиническими, в дословном переводе «околоклиническими», называются отделения, в которых проводится обследование или выполняются отдельные лечебные процедуры. В параклинических отделениях пациенты не лежат, а посещают их по необходимости. Опять же, в исследованиях все к аппаратам привязано. Турканов завелся не на шутку. «Народу может быть много, аппарат один, и с этим ничего не поделаешь. Вон, на томографах, у нас совместителей куча, но если кого-то нужно срочно просветить, то всякий раз приходится просить, умолять». «Eventus stultorum magister est», — сказал внутренний голос, которого крайне редко пробивало на высокую латынь. «Случай, наставник неразумного». «Сам ты неразумный», — огрызнулся Данилов. «И к чему вообще это?» «К тому, что мертвые души удобно держать в параклинических отделениях, так меньше риска», — объяснила бессознательная. «А я тут при чем?» — удивился Данилов. «Разве ты штатным расписанием и списками сотрудников не интересовался?» — напомнил голос. «В кадры ходил, в руках держал». «Да я только с точки зрения потребностей скоропомощного комплекса». «Но люди-то этого не знают», — возразил голос. «Документы смотришь, кругом нос суешь. Вот люди-то и напряглись».